Глава 25. Клэр. Стоял солнечный день. Я старалась спать днем и бодрствовать ночью, когда было безопасно, но какой-то звук разбудил меня. Что-то пробиралось через кусты. Это было ругательство, человеческий голос. Я лежала неподвижно в спальном мешке, стряхнув с себя остатки безумных снов, и прислушалась. Да, это был человек. Ни одно крупное животное не станет расхаживать по лесу в этот час, когда яркое солнце пробивается сквозь ветви деревьев и молодую листву. Вряд ли это был мой горный лев. И я почувствовала опасность в миллион раз большую, чем если бы это был он. Я подумала: «Гриффин». Хижина была скрыта в такой глуши и так потрясающе замаскирована покоробившимися досками и обвивающим стены диким виноградом, что мне хотелось надеяться, он никогда ее не заметит, как бы близко ни проходил. Я попыталась сесть, но мои кости болели. Я почти ничего не ела с тех пор, как увидела горного льва, не потому что боялась его, а потому что жутко устала. Я собрала зеленые водоросли, морской салат, чтобы поесть и приложить к своим ранам. В нем содержится альгинат, который способствует заживлению ран. Мой отец научил меня этому. Тысячелистник тоже помогал. Я насобирала немного и смешала с водой, чтобы сделать примочку и наложить на самые большие порезы. Я думала, мне становится лучше, но это крайнее истощение заставляло думать, не попала ли в раны инфекция. Слабость распространялась от порезов на моей коже в кровь, кости, мозг. Я приказывала себе пошевелить мускулом, но ничего не происходило. Я начала видеть горного льва, сидящего в углу хижины. По ночам в щелях в крыше, там, где обычно появлялась полярная звезда, мне мерещились глаза горного льва. Но я чувствовала все то же спокойствие. Что бы это значило? Мой отец был горным львом, а горный лев был моим отцом. Звук приближающихся шагов становился громче. Ни одно животное не могло быть настолько неуклюжим, чтобы ломать ветки и расшвыривать листву. Я представила, как приближается Гриффин. Он был таким ловким в своей правовой сфере. Ни одного неверного слова в кратких докладах, ни одной ошибки во время судебных заседаний. Но в лесу... Он любил воду, любил плавать на своей лодке, но ему не нравилось ходить в походы или гулять по лесу со мной. Правда, в ту ночь... 25 лет назад, когда мы с ним встретились в бухте, менее чем в полумиле отсюда, он двигался по тропинке весьма складно, почти как камышовый кот. Но это была основная тропа, а не узкие, извилистые, едва заметные, проложенные оленями тропки, которые пересекали лес и болото вокруг хижины. У меня было видение о Гриффине на пляже и ночи звездопада. Я целовала его, чувствовала жар его рта. Он прижимался ко мне всем телом. Время ускользало в прошлое и возвращалось в настоящее. Я подумала о любви, которая была у меня в детстве, о силе, которую она давала мне сейчас. И я вспомнила тот день, когда узнала о том, как жестокость в детстве может создать демона. Прошел всего год с нашей свадьбы. К тому времени я уже несколько раз наблюдала феномен черных глаз. Это всегда приводило меня в ужас. После каждого его приступа ярости я подумывала о том, чтобы уйти от Гриффина. Временами я приходила в эту хижину, чтобы подумать. И когда успокаивалась, как только отголоски страха, пробегавшие по моему телу, утихали, я решала остаться. Один раз я уже развелась, и мне не хотелось потерпеть неудачу во втором браке. Я говорила себе, что Гриффин никогда не причинит мне физической боли, ведь каждый мог разозлиться. И вообще это была здоровая эмоция. С его крайне напряженной работой и трагедиями, с которыми он там сталкивался, ему необходимо было выпускать пар. Я просто должна найти способ сказать ему, что ничего плохого в разрядке не было, но он не мог постоянно вымещать свой стресс на мне. И почти каждый раз, когда я возвращалась, потрясённая и полная сомнений, он обнимал меня и говорил, что любит. «Ты моя жизнь», — сказал он, вернувшись домой после одного особенно ужасного приступа и найдя меня свернувшейся калачиком на диване в гостиной. Мы созданы друг для друга. Но мне так не кажется, когда ты ведешь себя со мной таким образом, — ответила я, и, будучи не в силах встретиться с ним взглядом, посмотрела в окно на сверкавшие в солнечных лучах воды пролива. «Я не хотел», — сказал Гриффин. «Мои мысли забиты тем подонком, обвинением которого я занимаюсь. Он зарезал женщину и оставил ее тело в куче мусора. Или в прошлом месяце мать, которая позволяла своему парню избивать и калечить ожогами ее сына, отказывалась выступать против того парня, пока однажды рукоприкладство не зашло слишком далеко и мальчик не умер. Я лишь продолжала смотреть в окно. «Неужели ты не можешь попытаться понять?» — спросил Гриффин необычно жалобным тоном, примиряюще, прося прощения. Это привлекло мое внимание. «Я знаю, что ты видишь в жизни только худшее», — ответила я. «Но мне бы хотелось, чтобы, приходя домой, ты чувствовал самое лучшее, что может быть в жизни — нашу любовь. Я стараюсь тебе это дать, но потом что-то происходит внутри тебя. Я даже не знаю, что может служить этому причиной. И ты ведешь себя так, будто ненавидишь меня. Я никогда не смогу ненавидеть тебя. Точно так же, как ты никогда не смог бы ударить меня. Или, по крайней мере, так ты говоришь. Но знаешь что, Гриффин, твой гнев и твои слова ранят сильнее, чем кулаки. У меня сейчас так болит сердце». «Нет, Клэр, пожалуйста, не говори мне этого. Мне невыносимо осознавать, что я стал причиной этих чувств. Ты позволишь мне попробовать еще раз? Дашь мне еще один шанс?» — попросил он, беря меня за руки и осторожно поднимая с дивана. Он обнял меня. Я напряглась всем телом, оставаясь настороже. «Я хочу, но это продолжает случаться». «О, Боже, мне невыносимо думать, что заставляю тебя плакать», — сказал он, услышав, как дрогнул мой голос. «Клэр, обещаю, я буду очень стараться». «Это не значит, что ты не сделаешь этого снова. Ты должна дать мне еще один шанс. Ты лучшая женщина, которую я когда-либо знал, совсем не такая, как другие». «Какие другие?» Он не ответил сразу. Я решила рискнуть. «Гриффин, думаю, нам стоит сходить к психологу». На минуту воцарилась гробовая тишина. Он опустил руки и отошел. «Я не могу», — произнес Гриффин. «Я занимаю такую должность, что не могу проявлять слабость. Клэр, я должен быть жестким, чтобы полицейские и детективы уважали меня, адвокаты защиты боялись. Знаешь, есть окружные прокуроры в других штатах, над которыми копы смеются, не проявляя к ним должного уважения. Но это не мой случай. Мои полицейские ради меня готовы пойти на все. Они с готовностью порадуют меня и предоставят мне все, что у них есть. Они преданы мне. Но это может измениться, если они увидят во мне слабость». «Но терапия конфиденциальна. Доктор связан врачебной тайной», — возразила я. «Я знаю, что ты в это веришь, но люди болтают, слухи распространяются. Моя работа научила меня, что не бывает секретов, которые хранятся вечно. Люди, включая докторов, сплетничают. Они любят поговорить о своих высокопоставленных клиентах. Я не могу пойти на это». В его словах был смысл, но от этого я почувствовала себя беспомощной. Всего через 12 месяцев после свадьбы я уже теряла надежду. И, как говорила раньше, всякий раз давая слабину и уступая, я теряла частичку себя, но мне понадобилось больше времени, чтобы это осознать. В тот день я сказала: «Когда ты сказал, что я лучшая женщина, которую ты знаешь, не такая, как другие, так и есть», — перебил он меня. «А кто эти другие?» Он вздохнул. «Конечно же, Марго, ты ведь знаешь, каким кошмаром была жизнь с ней». Он рассказывал мне об этом, но, как его вторая жена, я понимала, что в этой истории была и другая сторона. Даже если она сама решила начать пить, я могу понять, что отчаяние из-за вспышек ярости Гриффина подпитывало ее алкоголизм. Однажды я нашла ее фотографию, которая была спрятана между книгами в детской библиотеке. Мальчики так сильно любили ее и скучали по своей маме. Иногда я хотела отыскать ее, спросить, что случилось, что заставило ее уйти. «И моя мать», — продолжил он. «Твоя мать?» — переспросила я. Мне не терпелось узнать больше. Гриффин почти не рассказывала о ней и о своей семье. «Она была знатной дамой Катамаунт-Блафф», — начал Гриффин. «Каждый день носила жемчуг, даже когда плавала в проливе. Она устраивала вечеринки, о которых до сих пор говорят. Работала волонтером в Академии искусств и благотворительном продовольственном банке при нашей церкви, состояла в советах банка и некоммерческих организаций. Все ее любили». «А ты?» «Я ее тоже любил, но не всегда». «А почему, Гриффин?» «Потому что, когда она злилась на меня, то запирала в подвале, прижигала сигаретами мои колени с обратной стороны, покупала мои любимые шоколадные конфеты и Кока-Колу. Это может показаться банальным, но она прятала их от меня, а затем съедала и выпивала все сама прямо на моих глазах, говоря, как это вкусно, и если бы я был хорошим мальчиком, я тоже мог бы ими полакомиться. Но она почти никогда не давала их мне». «Гриффин, это чудовищно!» — ужаснулась я. Он согласно кивнул. «Когда мне было 10, она так сильно меня избила, что пришлось ехать в отделение экстренной медицинской помощи. Я был весь в синяках, и она заставила меня соврать, что я упал, занимаясь скалолазанием». «А твой отец? Почему он не защищал тебя?» Гриффин рассмеялся. «Никто не перечил моей матери. Он понял, что проще было прикинуться Хемингуэем и отправиться на рыбалку на Бимини или охоту на куропаток в Шотландию или в Париж со своей любовницей». «Гриффин, я и понятия не имела», — сказала я. «Ты единственная, кому я об этом рассказал», — признался он, притягивая меня к себе, «потому что никому и никогда больше так не доверял. У меня душа болела из-за того, что мой муж пережил жестокое детство. Я приняла эту историю очень близко к сердцу и дорожила его словами о том, что я была единственной, с кем он мог поговорить, кому доверял. Потребовался целый год брака, чтобы он смог открыться мне, и казалось, что это было секретным декодером к его поведению. В то время я полагала, раз теперь я знаю, то смогу что-то предпринять. Стану более понимающей. Это поможет мне избегать провоцирующих ситуаций. Какой же я была идиоткой! Сейчас, лежа в своем спальном мешке и прислушиваясь к приближающимся шагам незнакомца, я заставила себя подняться на ноги и быть наготове, чтобы дать отпор, когда он войдет в хижину. Я представляла Гриффина. Наша последняя ссора — вечер накануне открытия выставки, на которую я так и не попала, была из-за Эллен. «Я не хочу, чтобы с тобой произошло то же, что и с Эллен», — произнес он сквозь стиснутые зубы. «Не волнуйся, этого не случится», — прошептала я, стоя в хижине. Я была готова бороться за свою жизнь. Я услышала, как меня окликнули. «Клэр, ты меня слышишь?» Затем раздался звук рвущейся ткани. «Господи боже!» Кто-то только что зацепился брюками или курткой за шипы в зарослях. Я замерла на месте. Снова раздался треск, как будто этот предмет одежды выдрали из куста ежевики. Потом шаги стали удаляться. Незваный гость возвращался туда, откуда пришел, в Катамаунт-Блафф. Я узнала этот голос. Снаружи моей хижины был не Гриффин. Это был Конор Рид. Глаза защипало от слез. Я умирала от желания позвать на помощь, но сразу вспомнила слова Гриффина о его копах. «Мои копы готовы ради меня на все. Они хотят, чтобы я был доволен, и приносят мне все, что у них есть. Они преданы мне». А вдруг Конор был верным Гриффину полицейским? Независимо от моего желания верить в то, что Конор был хорошим, что он не закончит начатое Гриффином и не убьет меня, я не могла рисковать. Одно я знала точно, мне нужно убираться отсюда. Оставаться здесь было слишком рискованно. Я не знала, куда пойду, но мое убежище в лесу перестало быть безопасным.